Парни посматривают на нас, сваляющимся на траве, жмыхом. Удивлены, но подходить не спешат. Я свой, да и жмых валяется на земле, не после удара, а от смеха. Видно, гадают, что я такого их предводителю, смешного сказал. Но вроде оклемался, болезненный. Ну, ты выдал. Рассмешил, так рассмешил, бормочет друг. Рябой и святой. Ох, смотри, в городе, где такое не брякни, за шута примут. Ты что, не знаешь, кто это? Нет, честно отвечаю я. Смотрит на меня, как на ненормального. Это второй человек в гильдии. Отвечает за весь город. Без его согласия, никакой деятельностью в городе не займешься. Это пока тебя не касается, но погоди, подрастешь, и к тебе его ходоки придут с предложением, от которого нельзя отказаться. Просто у тебя ничего нет. А вот, если хозяйством обзавелся, то придется за спокойствие платить, немного, но придется. И зачем ему я? Как ты выразился, у меня ничего нет, не понимаю я логики жмыха. Тот только головой качает, типа, ну как я не понимаю, из-за этого заказа на тебя, а тебе узнали. Раньше тебя просто не замечали, а вот теперь ты стал им интересен. Что-то же в тебе этот Хасан обнаружил для себя, раз за твою живую тушку столько денег обещал. Живую, заметь, только живую. Я скривился. А что, все логично получается. Засветили меня, а если узнают, что я артефактами спокойно пользуюсь от того же гнуса или самого жмыха, то и вовсе могут поводок на шею накинуть, чтобы к гильдии привязать. С них станется. Да и травница знает, что у меня два артефакта, минимум, есть, которыми только я и могу пользоваться. Гоблинские артефакты. И как ты думаешь, чего от меня хочет этот профессиональный нищий? Уточняю я у друга. Тот задумчиво так смотрит на огонь. Костерок потихоньку затухает. Против мнения Керима он не пойдет, но точно могу сказать тебе, он для себя что-то попытается получить. Что? Не знаю, просто знаю, какой этот человек, по характеру. Зато с ним всегда договориться можно, для общего блага. Скажу так, Керим, конечно, в авторитете, но он реальной властью среди нищих в городе не обладает, а вот против Рябова никто не дернется, разве что, ты господам каким-нибудь, опять дорогу не перейдешь, а потому, посоветовал бы тебе сходить и поговорить. Думаю, пятак серебряный, ты сможешь найти. Сижу, думку думаю. И как поступить? Опять продолжать прятаться в подземелье? До Керима дойти можно. Вопрос, вернусь ли я обратно. По дороге все, что хочешь, случиться может. Кстати, что с девчонкой той, козой? Спрашиваю я друга. Вздыхает. Моя головная боль, честно отвечает друг. Умная зараза, хитрая, а главное, образованная. Ты был прав, умеет и писать, и читать, и теперь вот моих ребят азбуки, грамматики и арифметики учит. Книжек ей натащили, теперь по вечерам, пока артефакт работает, все пытаются читать научиться, даже я. Я же только хмыкаю. Тебе грамотность, в первую очередь нужна, говорю я, тебе не всю жизнь, я надеюсь, тут на днище ползать, на задворках жизни. А чтобы подняться, надо быть либо магом, либо воином, но и в том, и в другом случае, грамотность только приветствуется. Жмых молча качает головой. Что надумал в вопросе, как ее родственникам, за вознаграждение, передать? Уточняю я, тот только отмахивается. Честно, даже связываться не хочу. Обманут, и денег не увидим, а то и вовсе порешат. Ты ж этих благородных знаешь, они благородные только с равными, а если увидят, что имеют дело с чернью, как они нас называют, просто попытаются отобрать, что им понравилось. Ты там что-то говорил за Кира, трактирщика, и как теперь думаешь, после всего, что с тобой приключилось, с ним можно иметь дело? Да, припечатал. И что отвечать? Что Кир в моих проблемах почти не виноват, что пытался предупредить насчет повадок Хасана, что я сам себя в западню загнал. Надо честно отвечать. Во-первых, в моих проблемах Кир уж точно не виноват. Он меня предупреждал об опасности. Во-вторых, с ним можно иметь дело, слово он, в принципе, держит, отвечаю я Жмыху. Не хочешь сам, я могу переговорить с ним, чтобы он стал посредником между тобой и родственниками Козы. Крови надо будет немного нацедить, с нашей девочки. По крови, точно родство определят. Есть обученные маги, а у родственников, если ее, и правда, ищут, деньги на услуги таких магов точно найдутся. Мы, в принципе, ничего не теряем. Парень задумался. Давай вернемся к обсуждению этого вопроса, когда ты свои проблемы, связанные с твоим воскрешением, решишь. Ну, а потом и за Козу поговорим. Принимает решение, Жмых. На том и порешили. Парни по своим делам засобирались, а я решил вернуться к себе. Надо обдумать все то, что наговорил мне Жмых, и поразмыслить над его предложением, сходить до этого нищего на паперти. Ну и переодеться нужно. Я в своем сегодняшнем виде не соответствую мальчишке, который еле выжил. Во всяком случае, от артефактов мне нужно, точно, освободиться. Раздумывал недолго. Сидеть и ждать второго пришествия богов, смысла не было никакого. Если не удастся договориться с ворами и удастся спастись и вернуться в свое логово, то по-любому, надо будет как-то выбираться из города и навсегда его покидать. К дедушке Кириму зайти и помощи попросить. Можно, но боюсь, что только, и себе, и ему, я этим жизнь сильно усложню. Так то, конечно, зайти по-любому надо, чтобы отметиться. Человек за меня волновался, уважить надо пожилого воина. Но потом, вначале этот ребой. Пришлось опять облачаться в обноски, хотя и чистые вещи. На ногах мои шлепки, хотя на улице уже бывает прохладно, особенно в тени и по вечерам, когда светило заходит за горизонт, труднее всего было снимать артефакт зоркости. Вот где я намучился. Но как подумаю, что если придется ставить его обратно, то без помощи лечилки, я не справлюсь с этой бедой. Больно. Но вот, я готов. На шее, моя родная маниста в кожаном мешочке и на прочной веревочке. Вот что интересно, сколько всего со мной произошло, но сама веревочка, как новая, даже потертости нет. Странно. Из оружия, ничего не беру. Загляну по дороге на базар, зайду или сейчас, или потом, на обратном пути, к кузнецу. Будем надеяться, что мой нож и ножны к ножам он продать так пока и не смог, хотя уверен, что пытался. Дедушка Кирим, в любом случае, в плане на посещение только после разговора с Рябым. Кир, ну, туда без крысы соваться, смысла нет, хотя он мне явно задолжал одни сутки отдыха, которые ему оплатил Хасан, а я взял и не воспользовался таким своеобразным кредитом. Но думаю, что зайду к нему, но уж точно, что не сегодня, хотя, ладно, потом по обстоятельствам решим. И вновь я выбираюсь из своего логова. Камни на место и присыпаем их землей. А теперь, внимательно смотря по сторонам, вперед на базар. Но к Кириму я пока не ходок. На обратном пути заскочу, жаль, что буду без подарков, правда, я сегодня сам еще тот подарок. За щекой два пятака примостились. Один на паперти, как подношение отдам нищему, а вот второй нужен, чтобы припасов прикупить и в первую очередь хлеба и соли. Соль закончилась, а хлеба я просто очень давно не ел. Везет мне, меня словно никто не замечает. Нищие по дороге не цеплялись к сопляку, а ведь могли. Сумка у меня с собой. Думаю, если получится, то и к травнице на обратном пути заскочу. Вот и рынок. Как всегда, встречает диким гулом, толпой народа и кучей, носящихся туда-сюда, мальчишек. Меня увидели, кто-то даже узнал. Удивление на лицах, но торопится по своим делам, так что с расспросами никто ко мне не пристает. Ну, вот и кузнечные ряды, и лавка нужного мне кузнеца. Захожу, никого нет на входе. Слышится звук работающего по металлу молота. Хозяин, кричу я, гостей принимаете. А что, ждать, когда он, наконец, прекратит долбить по заготовке, я не намерен. Мне время дорого. услышал, оборачивается, вскрикивает, руки разжимаются, щипцы и заготовка падает парню под ноги, хорошо, что не на ноги, так-то она маленькой выглядит, явно, опять клинок для ножа кует, но вот прожечь ткань штанов, а то и кожу сапог, могла бы спокойно, нов, изумление на лице молодого мастера, я шуточно отвешиваю поклон, к вашим услугам, милостивый государь, у того глаза, едва из орбит не вылезают, ну как, ты же, тебя же, во, как плющит парня, надо выводить, из состояния гроги, тупит, словно удар словил, да жив я, жив, пан, чего ты так испугался или думаешь, что по рынку, полному народа, нежить спокойно бродит, усмехнулся я, жив дурилка, обрадовался пан, а ведь, реально, рад известию, что его клиент живой, спустя 5 декад отсутствия, вот уж не ожидал, по городу слухи ходили, что тебя выкрали, а ты тут расхаживаешь, как ни в чем не бывало, радостно говорит Пака. Кстати, я твой нож так пока и не продал, хотя интересовались им, и предлагал я, да по ладони не подошло. Тут один караванщик сыну хотел прикупить в подарок, да сосед мой его перехватил, сволочь, денежного клиента увел. Не волнуйся, я бы тебе, по-быстрому, другой бы нож сделал, не хуже этого. Я на такой форме клинка, уже руку набил. Кстати, охотно народ ножи с такими клинками покупает и очень он понравился сталкерам, что по пятнам шляются, крепеж нужен на предплечье. А за идею, спасибо, дела в гору идут, без дела не сижу, так что, с меня причитается. И, кстати, шарики твои я тебе сделал. Я киваю головой. А что, за все с избытком, мной уплачено. Все складываю в сумку. А вот нож. Я вытаскиваю нож, из ножен с 3 завязками. А ведь неплох. Я его потомил в кислоте, чтобы лезвие бликов не давало. Так обычно, любители по пустоши полазить, просят делать. Ну, думаю, и тебе в твоих подземельях не помешает, такая особенность ножа. Ну, как тебе? А ведь и, правда, очень хищный образ у ножа. И рукоять черная и шлифованная до блеска, и ограничитель для ладони имеется, и даже, что-то в виде навершия есть в наличии. Ты посмотри, какой баланс. Сам металл у клинка очень тяжелый, так что и навершие мощное понадобилось. Красиво и мощно, и сам металл отличный. Владей. Ну, а почему нет? Я и так за ножи прилично очень заплатил в прошлый раз. Мастер, думаю, точно в накладе не остался. А теперь устанавливаю нож на левом предплечье. Что-то много у меня на эту руку навешено. И ускоритель я на нее цепляю. И сам артефакт Хасана установлен на этой руке. И именно, на предплечье. Артефакт со светляком, тоже на левой руке лучше всего себя чувствует. Мне еще, вот таких шариков наделать надо. Протягиваю пану, в ладони, парочку шариков. А во! Удивление на лице мастера, мелочь посложнее делать, но зато металла меньше уйдет, и сколько надо, я же вздыхаю, хочется всего и побольше, и понимаю, что в будущем, именно с этим малышом я больше всего носиться буду, удобный он, и мобильный, и заряжать его теперь мне проще, при надобности, найду из кого нежить сотворить, а потом ее развоплотить, чтобы манну и силу получить можно было. «Давай столько же, сколько ты первых шариков сделал, тоже 2 видов», — уточняет он, киваю, «но расплачусь, либо завтра, либо еще позже, а потом, немного подумав, добавляю, ты пока прикинь, что и как нужно делать, но пока я деньги не принесу, ничего не предпринимай». Удивление, на лице мастера, «да мне не сложно», — начал, было, он, «я выставляю ладонь вперед», как бы пытаясь его остановить. Дело не в этом, доверяешь ты мне или нет, говорю я честно, может получиться так, что я и вовсе пропаду и уже навсегда. Понятно объясняю. Смотрит на меня обеспокоенно. Ты во что вляпался, Нов? Спрашивает он. Так и хочется ему ответить, что это не его дело, но парень-то нормальный, он просто за меня, реально, волнуется, как за своего постоянного клиента. случайно получилось, и помочь ты в моих проблемах, уж точно, не сможешь, отвечаю я, почти честно. Сейчас и иду разрешать их. Получится, буду жить, как и раньше, не получится. Улыбаюсь. Что же, придется опробовать твой нож. Посмотрим, правда, что он такой острый и крепкий, как ты мне о нем говоришь. Парень смотрит на меня и что он видит? Парнишка маленький, еще совсем ребенок, а серьезно рассуждает о том, как будет применять, только что проданный ему, боевой нож, чтобы спасти свою жизнь и свободу. Есть о чем задуматься. В принципе, делать мне на рынке больше нечего. Травница и дедушка Хе подождут их посещение, планируем по возвращению. Если оно у меня будет обычным, а не прорыв, с применением оружия и боем не на жизнь, а на смерть. В рабы я не хочу. Вынудит, заклинание применю, и все равно мне, что со мной потом будет. Вот впереди замаячил собор. Ну, здравствуй, церковь святого Мыхка. Стук серебряного, а деревянный поддон, вывел из дремы сидящего у стены собора нищего. Ай, правда, хоть и в обносках, явно с чужого плеча, а вот видно, что чистое у него одеяние и сам он изможденным, от голода и холода, и болезни явно не выглядит. Взор его падает на крутящуюся монету в пятак серебром. Жалко, конечно, собственные гроши, но чем-то все равно пришлось бы жертвовать, главное, чтобы не жизнью и свободой. Теперь его взгляд медленно поднимается от моих ног и скользит по моей невзрачной фигуре. Удивление, непонимание, а потом брови взлетают вверх, на его лице. Произносит одно лишь слово. Нов. Молча киваю. Улыбка тронула его уста, а вполне человечная, между прочим. Потягивается, хлопает по дерюге рядом с собой. Понятно, предлагает присаживаться. Ну что же, поговорим. Сам путь от рынка до собора много времени не занял и на меня, никто внимания не обращает. Как будто для всех, меня нет. Пока не окликнешь, тебя, словно не замечают. Интересное наблюдение. Вот поднимался по каменной лестнице прямо к входу в храм, около которого и расположился один из главарей местной гильдии воров, и никто на меня не обращал внимания. Сидящие нищие вели себя, словно меня не было рядом. Посетителей храма в это время совсем мало. А вот стоило обратить на меня внимание предводителя воров, как и остальные, проявляют заинтересованность, все глядели, сколько я на деревянный поддон рябого серебра кинул. Рябой прошелся взором по нищим. Все, уже всем не интересно, чего мальчонка к их подобию на дерюгу уселся. Так вот, оказывается, как выглядит 30 золотых. Смеется рябой. Да, и ведь именно за свое лицо он и получил свое прозвище, еще совсем не старый вор. Чувствуется, подмятый старой рваной рубахой, накачанное тело. Явно, в ножевом бою мастер. Чувствуется, в его взгляде, такая уверенность расчленителя, со стажем. Словно он тебя на части глазами разделывает, твою бездыханную тушку. Сижу, молчу, жду, что дальше будет. Против него я даже с ножом не потяну. Не удивлюсь, что у него при себе и защита от магии есть в наличии. Разве что своим светляком его ослепить, а потом или тикать, или вначале ножичком ребрышки ему пощекотать. А опытный гад, что-то в моем взгляде этакой почувствовал. Даже как-то поежился, под моим изучающим взглядом. Помолчали. С твоими заказчиками мы дела порешили и свою мзду взяли с лихвой, так что к тебе претензий нет. А вот просьбочка одна имеется. А во, не приказ, не распоряжение, не хотелка, а просто просьбочка. Что-то новенькое, и чувствую, что лучше бы это было просто распоряжение, а не просьба. Ты ведь Кицу знаешь. Задает он неожиданный, для меня, вопрос. Это которая травница? Уточняю я. Кивает, подтверждая мои предположения. Знаю, конечно, говорю я, с ней, меня моя учительница, в травничестве, познакомила. Улыбка на его лице стала шире. Рад он, что я не пытаюсь врать. Понятно. С ее слов ты полуарк и со способностями к травничеству. Тебя она очень хвалит и говорит, что ты единственный в городе, знающий собиратель трав. Знающий. А тебе даже с верхнего города спрашивали. Там тоже, с травами проблема. Что-то мне уже нехорошо. Явно ведь предложит за крепостными стенами поработать. А чем это для детей моего возраста заканчивается, знают все беспризорники. За стеной работать не буду, сразу говорю я. Набычился. Уже в голове продумываю, как удобнее удар нанести, но вначале надо дезориентировать противника, а для этого придется при всем честном народе светляка в моем исполнении запускать, а потом, как повезет, добраться бы до своего закутка, а там посмотрим, может, придется попытаться найти выход из города через пещеры. Ну вот, наслушались сказок, вздыхает мой необычный собеседник. Я тебе обещаю, что ничего с тобой не случится за крепостной стеной. Увы, не могу того же гарантировать, что все пройдет у тебя гладко в гиблых пятнах. У меня волосы дыбом. Еще лучше. Видя мое состояние, собеседник принялся быстро объяснять, чтобы я глупости не наделал и не стал вырываться и убегать. Нам срочно понадобился один, очень серьезный эликсир. Все компоненты мы уже нашли и нашли, кто нам его изготовит, вот только одной травки не хватает, и взять ее негде. Заготавливать ее нельзя, требуется только что сорванная трава, причем, в определенное время. Помоги, со слов Кицы, ты почти орк, но не обычный орк. В каждом человеке есть магия, а в тебе, ее нет совсем. Я в курсе, что ты умеешь артефактами пользоваться, и знаю, почему тебя так хотел заполучить Хасан. Я застыл, холод пронзил мое сердце, это конец, но последующие его слова в меня вселили надежду. Но мне все едино. Магией я не интересуюсь, от слова, совсем. Да и многие умеют, в той или иной степени, пользоваться артефактами, даже я, не в этом суть. Но вот простой человек, в этих проклятых пятнах, сам вырабатывает магию и на него реагируют представители местной фауны. Понимаешь, они там реагируют на любое проявление магии. А со слов Кицы, с ней, твоя учительница поделилась этим знанием, у тебя магии совсем нет. И это для нас шанс. Как ты пользуешься артефактами, да никто не понимает. Ведь магии в тебе нет, так что шанс, что ты сможешь побродить по пятну и поискать нужное нам соцветие, очень велик. С моей стороны, я тебе обещаю полную свободу в нашем городе. Будут проблемы, поможем и с одеждой, и с едой. Всяко, в жизни бывает. Даже с лечением поможем, если это будет в наших силах. А так, ты тут будешь полностью свободным. О том, что ты, в принципе, работаешь на нас, будет знать очень мало человек. Ни к чему эти знания никому. А если там этого цветка нет? Спрашиваю я, кивает. Мы и об этом подумали, отвезем к другому пятну, при надобности и артефактами поможем. Подумай. Да уж, подумай тут. Я прикусил губу, так как-то думается лучше. В принципе, пока я им нужен, мне рабство не грозит. Кто ж такого человека, способного в проклятых пятнах ходить, продаст? Они ведь, точно, не дураки. Мне надо все хорошенько обдумать. Пару дней, отвечаю я, надо сообразить, что мне в этом выходе может понадобиться. Но кое-что, я уже сейчас могу сказать. Мне нужен образец растения и это не обсуждается. Потом по нему литература, чтобы описание было, где растет, когда расцветает, когда распускается, ночью или днем. Книгу себе не оставлю, мне только почитать. Кивает, соглашаясь, найдем. С книгой проблем не будет, а вот с образцом. Мы закупили пару веточек, да для эликсира этого недостаточно, их тебе и отдадим. Все равно, по-другому эту проблему не решить. Что еще можешь сразу попросить? Ты говорил, что что-то можешь уже сейчас попросить. Я пожал плечами. Нужен магический щит, причем с привязкой, при этом, сильный. Удивление на лице босса воров. А он-то тебе зачем? Не понимает он. Я же, только криво ухмыляюсь. Проклятые пятна на нашей земле, ничто иное, как проявление в древности, применение сильной некромантии. Я даже про это знаю. А некромантия – это нежить. Нежить. Чем, в случае нападения, отбиваться от нее буду? Чем буду отбиваться, я и сам знаю, а вот, как раз Рябой и догадываться не должен. Как я понимаю, вы со мной ведь в пятно никого не пустите, чтобы мне спину прикрыть. Вздыхает. Есть у нас полукровки от орков и серо-зеленые есть, но они рабы, прикрывать тебе спину, в этом выходе они, точно, не будут. Им проще будет тебя прибить и попытаться сбежать, невзирая на ошейник, тем более, в этих пятнах, ошейники почему-то плохо работают. Ментальная магия почти не действует, а потому, рабы орки и полукровки, даже не рассматриваются. С тобой, за пределы города, пойдет твой дружок Жмых и тройка боевиков. Ты будешь старший, поверь, они умеют держать язык за зубами, но как понимаешь, с тобой, в само пятно, они не пойдут. Мы хотели старателей и сталкеров, что в пятнах артефакты ищут, нанять, но и они, увы, ненадежные очень. Сегодня они тут, завтра там, и клятвы на них почти не задерживаются. В пятнах слетают без следа. Проверено. Мутные типы, даже хуже нашего брата. Их и вовсе, все считают мутантами. Так что аккуратней там. Встретишь, лучше не пересекаться. Киваю, мутанты. Надо же. А вот по магическому щиту. Вздыхает. Очень дорогая игрушка и, как понимаю, безвозвратная. Раз с привязкой и даже после твоей смерти, только на переплавку. Я пожимаю плечами. Я поговорю насчет этого. Я же, напоминаю. Но и это, не самое главное, чтобы он мощным был. А что же тогда еще? Удивляется мой собеседник. Я смотрю на Рябова, очень серьезно. Теперь в артефактах, я очень опытный, научили разбираться. Как я его, если понадобится, заряжать буду? Тот неуверенно пожимает плечами. А мне-то откуда знать? Говорит он. Там, наверное, и накопитель нужен. Киваю. Уж точно, дополнительный накопитель мне бы не помешал. Накопитель наполнить манной и силой надо, а маги за такие услуги очень дорого просят. К тому же, с одного раза нормальный накопитель большинство магов зарядить не в состоянии, говорю я, придется раскошелиться. А потом, смотрю так, на Рябова. Может, есть смысл готовый эликсир у кого-то купить? Или эти растения в нужном количестве? Уж очень мне не хотелось лезть в эти проклятые места. Качает головой. Думали, считали, сумма и вовсе астрономическая получается. Сумасшедшие деньги, а главное, могут что-то подсунуть негодное. Это насчет эликсира, а вот растений этих, просто у нас, тут в округе нет ни продажу. Ну куплю я их, например, в столице, а пока доставлять сюда буду, они просто пропадут или потеряют свои свойства. Так-то, замкнутый круг. Мне уж проще, тебе накопитель найти нормальный, и щит, и того мага, кто сможет их зарядить. Я же, почувствовал вкус торгов, когда клиент не имеет альтернативы. Ну и стреляющий артефакт, что против нежити эффективен, может понадобиться. Говорю я. Хмурится Рябой, чувствует, что я его развожу на дополнительные траты, но я прошел хорошую школу Хасана и Кира, вот кто, от богов, умели и умеют торговаться. Ну сам посуди, говорю я, вот собрал я где-нибудь в середине пятна нужные тебе растения, и что, а как обратно? Иду, и вдруг на меня нападает нежить, а мне и противопоставить нечего. И все, я погиб, а главное, погиб и гербарий. Мои аргументы приняты. Подумаю, посоветуюсь со знающими людьми, говорит Рябой. Эти походы в пятно, слишком дороги, теперь понятно, почему сталкеры такие бедные, хотя иногда, за свои найденные артефакты очень приличные деньги получают, в качестве оплаты. Подготовка к выходу, всю наличность съедает, вздыхает Рябой. Но я должен получить от вас гарантию, что вы, по новой, меня в пятно не потянете. Если вам опять приспичит, ставлю я условие. Кривица, явно думал и потом меня использовать, к как поисковик в пятне, а мне это надо. За тебя, дед Кирим впрягся, когда на тебя заказ пришел к нам. Вот он и будет гарантом. Но за один поход даже он готов тобой пожертвовать, потому что реально нужен эликсир и как можно быстрее, но потом, он уже не позволит тебя так в наглую использовать. Там и его друг, алхимик наш местный, тоже за тебя голос драл. В общем, гарантия есть. Обсудим. Главное сейчас проблему решить. Ага, это мне они сейчас все это обещают, а потом, боюсь, и Кирим мне не поможет. С другой стороны, я все равно буду вынужден сделать вылазку в эти пятна. Обложили со всех сторон, даже вон Жмыха приплетают, чтобы я успокоился насчет того, что они могут меня в рабство продать. Ничего, я им устрою сюрпризы, если только почувствую, с их стороны, фальшь. В голове уже крутится, что с собой брать из артефактов, из экипировки, что взять с собой. Я с дедом Киримом посоветуюсь, он подскажет, а главное, чтобы, как и обещал, мне одежду кожаную сшил и куртку с вделанной броней. Но про это мы сегодня уже узнаем. Теперь, что касается Кицы. Сучка гребаная, это она меня втянула в эту опасную переделку. Зачем им этот эликсир, меня мало волнует. Но вот стрясти себе с них, побольше литературы и почитать, пользуясь своим умением, спасибо старой травнице, это дорогого стоит. Так что, ты согласен на наши условия, уточняет у меня Рябой. Я же, только пожимаю плечами. Условия еще не определены, говорю я, мне бы получить то, о чем мы с вами уже переговорили. Это книги по травничеству и артефакты. Надо бы еще кого-нибудь найти, кто мне про нежить расскажет, ну и книги по нежити, чтобы... хотя бы классификацию их понимать, с кем мне, вообще, контактировать, по вопросу подготовки выхода. Спрашиваю я Рябова, тот задумчиво смотрит на меня, я с дедом Киримом перемолвлюсь, может, решит тряхнуть стариной и сделать себе отдых от праведных дел, он очень опытный и очень опасный, с ним никто не захочет связываться, ни один благородный со своими отрядами, были случаи, знаешь ли. Давай так, ты сегодня отдыхай, обдумывай, что тебе в этом походе еще понадобиться может, а мы пока организационные вопросы порешаем. Я согласно киваю, а потом, черт меня дернул этот вопрос задать. Скажи, а как бы вы поступили, если бы я сегодня не пришел, уточняю я, тяжелым взглядом по мне прошелся. Пришлось бы Кицу с охраной в пятно вести, а это... однозначные столкновения с нежитью и гибель моих ребят. Многие бы погибли. Очень многие. Нам, поверь, очень нужен эликсир, от его изготовления, очень многое зависит в будущем. Ты поверь, возможно, в будущем, даже и ты почувствуешь на себе благодарность, что помог решить эту проблему. Вздыхаю, уже я, увы, еще не помог. Глава 11. Меня отпустили, я иду домой. Но вначале зайти к Кице, трясануть ее, устрою ей головоломку, потом к деду Кириму зайду, есть о чем с ним поговорить, думаю, обрадуется он моему появлению, а перед этим стоит, наверное, в таверну к Киру заскочить, узнать учили, как ему удалось в тот раз от охранников Хасана уйти, ну и пирожков бы прикупить, с пустыми руками к дедушке Хе идти не хочется, так и поступил, по дороге. Опять замечал эффект своей непонятной невидимости. Вроде и артефактов таких на мне нет. Стоп, как это нет? А страшный артефакт от Хасана. А ведь именно после того, как полную, несъемную установку мне сделали, так и начали меня все игнорировать, словно меня нет. Однако надо бы проверить. С проверкой своих выводов насчет особенностей артефакта от Хасана я затягивать не стал. Вот так просто нагло вошел на территорию таверны. По дороге меня вообще ни разу никто даже не пытался остановить. Едва, повозка не сбила, успел в последний момент отскочить. Так испугался. И вот, наконец-то, ворота усадьбы, где расположилась таверна. И ты смотри, опять то же самое. И работники знакомые бегают, вроде в мою сторону смотрят и хоть бы какая реакция была. Что-то точно со мной нечисто стало с того момента, как обзавелся таким подарочком от темного мага. А может, это мой организм сам такую защитную реакцию выработал с помощью вживленного в меня артефакта. Походу, работает не невидимость, а отвод глаз. Слышал о подобных специфических артефактах. А ведь смешно смотреть со стороны. Вот стою в сторонке. Мимо бегают работники таверны, а меня в упор не замечают. Ну что же, воспользуемся. Я тут за прошлые посещения успел все узнать, что где находится. Дохожу до черного хода со стороны заднего двора. Ну-с, пройдемся знакомыми коридорами. Чили бесполезно искать. Он, где хочешь, может быть. Так, заглянем в общий зал. Он полупустой. Народа всего ничего. За стойкой, как обычно, один из старших сыновей Кира. А сам хозяин где? Думаю, в своем номере, обычно он там работает, и с деньгами, и с поставщиками. Принимает людей. И я именно там с ним тогда разговаривал, когда заключали договор. Поднимаюсь по боковой лестнице на второй этаж. А вот и знакомая дверь. В этот раз, ее никто, с этой стороны, не охраняет. Ну, врываться без стука, не следует. Прислушиваюсь, вроде за дверью никто не разговаривает. Возможно, и нет там никого. Опа! По лестнице шаги. Скрипят половицы. Прижимаюсь спиной к стене. Точно, вот и хозяин таверны поднимается. Хорошо, что один. Чем-то загружен. Нет, не вещами или другим товаром. Руки и спина свободны, он ничего не несет. Мыслями он загружен. Вон идет хмурый, ни на что внимания не обращает. Не будем его окликать. Пускай, вначале, в свой кабинет зайдет, потом уже и сами к нему в номер постучимся. Вот хлопнула, закрываясь, дверь. И ведь сам трактирщик меня не заметил. Хотя стоял к нему на расстоянии вытянутой руки, причем, моей, он вроде даже взглядом мазнул по мне. Неужели не заметил? Выжидаю какое-то время. Тихо. Как в самой таверне, так и за дверью кабинета трактирщика. Пора. Стучусь аккуратно. Из-за двери раздается рев. Какого там, кого принесло? А во. Не очень-то и гостеприимно, однако. Но раз отозвались, то попробуем зайти. Толкаю дверь, не заперта. Ну-с, а теперь. Ор вдруг резко прекратился. Чур, меня, шепчет, резко побледневший, трактирщик. Явно, что-то крикнуть хотел, да горло свело судорогой, вон как его рукой трет. Глаза на выкате, другой рукой к ножу, висящему на поясе, потянулся. Понятно, за нежить принял. Не слишком вы любезны, уважаемый Кир, с постояльцами. Говорю я, а сам прикрываю за собой, поплотней, двери. Глаза еще больше распахиваются у Кира. Так ты что, живой? Изумление у него на лице. Я хлопаю руками по бокам. Ну что вы все, словно сговорились. В сердцах вскрикиваю я, все вначале меня за нежить принимают. Что за дела? С чего? Все меня похоронить то успели. Смотрю, улыбка на лице проступает у Кира. Чему-то очень радуется трактирщик. Точно живой. Ну-ка подойди, дай я тебя пощупаю, просит он. Я же, в ответ, руку от ножа вначале уберите. Ехидство в голосе у меня, хоть отбавляй. Точно живой. Ухмыляется хозяин заведения. И через паузу. Рад видеть тебя живым. Проходи, садись, может, что перекусить желаешь? Спрашивает он. Я же плечами только повел. А почему, собственно, нет? Не отказался бы. Говорю я, и мне бы ваших пирожков с мясом, с пылу и жару, с собой, штучек 10, прошу я. Сейчас все будет. Дергает за шнур, что висит у него за спиной. Мы даже беседовать не начали, как дверь в кабинет распахнулась и на пороге застыл средний сынок трактирщика, как там его, Сарин, вроде. Удивленно смотрит на меня и постепенно узнаваемость пронизывает, этот его изумленный взгляд. Что-то булькает у него в горле. Довольный произведенным эффектом, Кир говорит: «Малыш, сооруди нам сюда поесть. Все, что есть, лучшее, вина, пузырек черного принца, мальчику Морса, рановато ему алкоголь употреблять. И еще, скажи, чтобы пирожки на кухне замесили. Просит с собой нашу выпечку. Скажи там девочкам, пускай приготовит. Тот, с офигевшей рожей, кивает и спиной пятится из кабинета. Довольная усмешка на лице у Кира. Вот спорим, что сейчас всей толпой, каждый по блюду сюда принесет с яствами, лишь бы на тебя посмотреть. Пожимаю плечами. Вот же, оказывается, все в городе уже давно меня похоронили. Придется с таким приемом смириться, пока все для себя осознают, что я выжил, ведь реально, мор прошелся по катакомбам, оказывается, и что это за мор такой? Вроде, я ничего и не почувствовал. Ну, рассказывай, где ты все это время был? Говорит он мне. Я же, вновь пожимаю плечами, особо врать ему уж, точно, не стоит. И присаживайся, чего стоишь-то? Усаживаюсь в кресло напротив стола, за которым расположился сам трактирщик. Ну, с чего начать? Философски поднимаю вверх глаза. Начни с того, как мой сыночек помог тебе сбежать, смеется Кир. Ага, понятно, сразу дает понять, что он в курсе, какую роль в моем исчезновении сыграл Чили. В принципе, задача упрощается, почти ничего не придется придумывать. Вы ведь в курсе, что Хасан приказал своим охранникам следить за мной, в случае чего, препятствовать моему выходу за пределы территории двора таверны. Задаю я вопрос Киру. Трактирщик печально улыбается. Не просто известно. Это из-за меня, тебе сразу ошейник на шею не надели. Ты, как ни крути, а житель нашего королевства, и скрыть факт, что в моей таверне кто-то, даже такой влиятельный человек, как господин Хасан, безнаказанно, жителя королевства в раба превращает, мне бы не удалось. Были бы разборки на уровне нашего графа, а мне это надо. Вот и самому Хасану это не надо было. Ты же уперся и добровольно убывать с султанцами не захотел. Чем, в итоге, самого Хасана и его людей и приговорил. Я, изумляюсь я, кивает мне трактирщик. У самого лицо, что у прокурора на вынесении приговора, суровое и строгое. Ты, а чего удивляешься? Ты сам, невольно, стал причиной, хоть и косвенной, гибели отряда Хасана. Ага, я уже, вроде, об этом думал. Все из-за того, что он ждал людей, которые должны были меня похитить. В этом я, получается, виноват. Злости нет, да и претензий мне не предъявляют. Так, просто констатирует сей факт. Ага, правильные выводы сделал, говорит Кир. Да, для меня, что погиб весь караван, было очень неприятным известием. У меня с султанатом торговля была налажена, через Хасана. Теперь уже и не скажу, как я эти потери буду восполнять, вздыхает Кир. Я тоже немного расстроен, мои предположения подтвердились, Хасан, точно с катушек слетел. Тебя сильно искали. Ираклю досталось, а охранника этого, недоделанного, Хасан тут же в раба превратил. Увы, но разборы начались только на следующий день. Хасан пьян был, сильно. А вот кинулись тебя искать быстро. Охранники почувствовали, что метки на месте нет. Они, в общем зале были, ну и рванули наверх, переполошив своим забегом пол таверны и почти всех посетителей. Дверь долго ломали, крепкие у меня двери, магию, в итоге, применили, потом возмещали ущерб, который нанесли зданию, вследствие применения мощного заклинания, в итоге, все в номере переломали, и мебель, и перегородки, все, даже окна вынесли, а тебя нет, как и вошедшего в твою комнату, Чили, это я потом, сам лично расследование провел, когда уже Хасан убыл во свояси. Мне, мой сын не посмел врать, когда я правильные вопросы начал задавать. Ты не только его в свой план вплел, так еще и Клаху. Не скажу, что я сильно недоволен, хотя Хасан и был одним из моих главных клиентов и поставщиков всяких диковинок, но ты смог удивить. Два империала своим помощникам отдать, это очень щедро, очень. Но, как и говорил, я тебя не осуждаю.